Путь к здоровью. Она с любопытством и с некоторым сожалением посмотрела на меня. Вы какой-то городской, затхлый. У вас нет природы, понимаете? Я не был заинтересован в отсутствии ни самой Ариадны Сергеевны, ни природы, поэтому сказал, что хочу есть и чтобы меня отвели домой. А сами-то вы дорогу не знаете? И она иронически усмехнулась. 2 шага, 4 версты от вашей дачи, тем более лесом. Я не привык так шагать, нехотя сказал я, и тем более вашим этим лесом. Ну, я вами займусь, погрозила она пальцем. Я заставлю вас отдохнуть. Вы такой городской, затхлый. Слышал. Я заставлю вас кататься верхом, много ходить, ездить, играть. Я хочу, чтобы вы были здоровы. Я тоже, загадочно ответил я. Проводите? Ну, провожу. Чуря. Дорога, и она много говорила о том, как приятно носиться по полю верхом на горячей лошади. Как хорошо одному по целым дням бродить по лесу, не обращая внимания ни на жару, ни на дождь, или играть в футбол и, утомившись, думать о том, что волнует сердце. Она с такой непосредственностью описывала каждую деталь этих удовольствий, что у меня опускались руки. Ну-с, неврастейник! Итак, все это принято? Принято, бледнее отвечал я. Оздоравливайте. Она протянула мне руку и улыбнулась обещающей улыбкой, от которой по телу пробежали мурашки. У Ариадны Сергеевны были красивые голубые глаза и розоватая кожа на лице. Кроме того, она была женщина. Если бы не эти благоприятные для нее обстоятельства, вряд ли что-нибудь помешало бы моему искреннему намерению остановиться, извиниться за эту небольшую остановку, отойти в сторону, отломить хорошую палку и, ударив Ариадну Сергеевну, уйти, не подав ей руки. Многие это не любят. И она, наверное, бы больше не искала со мной встречи, а я был бы совершенно спокоен за свой летний отдых. Но она была женщина, и я, несмотря на свою нечуткость, сразу учел это и только сказал: «Спасибо, жду». Прекрасное летнее утро. На этот раз мне суждено было соприкоснуться с летним утром около 5 часов, максимально через 2 часа после того, как я потушил лампу и перестал читать. «Вас там барышня дожидается!» С приветливой улыбкой сказала какая-то домашняя старуха, которая обычно отсыпалась во время какого-нибудь другого сезона, а летом была всегда на ногах. «Соседская!» В душе я назвал барышню не соседской, а много хуже, и спросил, что ей надо. «С лошадьми приехала!» Шепотом передала старуха. Я сдержан на язык и никому не мог сказать, что я лошадиный барышник. Вряд ли по моему внешнему облику меня можно было принять и за ветеринара. Поэтому я с большой неприязнью встретил этот визит. «Может, это не барышня?» – зевая спросил я. «Так, может, постоялый двор кто ищет?» «Барышня!» Убежденно сказала старуха. «Такая из себя глазами голубая». В эту минуту мои симпатии искренне принадлежали даже самым порочным людям, но с черными глазами. Тем не менее, я встал, оделся и, не умываясь, сошел вниз. «Ах, это вы!» И Ариадна Сергеевна приподнялась со стула. «Должно быть, я». Холодно пожал я ее протянутую руку, хотя мне редко приходилось видеть себя в 5 утра. «Ах, голубчик, какой вы, право!» «Городской, затхлый, злобно спросил я. Чем, так сказать, обязан?» «А я лошадей привела. весело сказала она, и для вас одну. Чего же я с ней делать буду? Около года тому назад мне пришлось выиграть на лотерее корову. Я хорошо еще помню, какого позора мне стоил выигрыш, когда я приставал ко всем с просьбой принять ее от меня на память. С лошадью, которую всегда можно привязать к забору, особенно летом и на даче, я справился бы гораздо быстрее. Но саму Ариадну Сергеевну нельзя было ни привязать к забору, ни подарить на память. Предстояло ответственное и тяжелое для человека, который спал всего 2 часа, задача быть любезным. Как что делать? Кататься поедем. Не хочется кататься, робко сказал я. Опять городские привычки? Нечего, нечего. Это свежит людей, это приучает их, так сказать, к здоровью. Я не умею. Да вы когда-нибудь ездили? Ну, где вы были вот в прошлом году? Неужели не ездили? Ездил в Крым, к родным, только не верхом. Господи, да как это просто! Сесть верхом на лошадь и поехать. Просто, с отвращением подумал я, и человека зарезать просто. Ну, идем, уволень. Когда я посмотрел на лошадь, я сразу понял, что мы оба вовлечены в невыгодную сделку. Я не понимал, во имя чего я должен сесть верхом на беззащитное, покорное своей судьбе животное. Лошадь со своей стороны тоже, вероятно, смотрела на это как на неблаговидный поступок, рекомендующий меня с худой стороны. Ну что же вы, садитесь. Лошадь не кресло. Хмуро бросил я в сторону. Сразу не сядешь. Потом, как же я сяду? Высоко. Да господи, вот человек-то. Да вы встаньте вон на тупочку, потом приподнимите ногу и все. Да как же я стану? С огорчением вырвалось у меня. Тумбочка здесь, а лошадь за 3 сажени. Ну подведите. Я в нерешительности остановился. А куда поедем? Пытаясь немного оттянуть время, спросил я. А? Ну, доедем на первый раз до станции. Верст 8. На первый раз, мысленно вздохнул я. А к концу лета на другой материк, очевидно, ездить заставит. Когда сядете, берите узду крепко в руки, а ногами обхватите покрепче лошадь. Поняли? Я с большим удовольствием прогнал бы от себя это животное, чем обнимать его. Хотя и таким рискованным способом, но все-таки мне удалось сгромоздиться на лошадь и исполнить все в точности. Держитесь? Держусь, боязливо оглянулся я назад. Только зачем оно хвостом машет? Кто оно? Да животное это. Едем. Будет болтать глупости. Я решительно не знал, что нужно сделать для того, чтобы лошадь поехала. Отсутствие рычагов, руля или каких-нибудь других приспособлений сразу сделало лошадь совершенно непонятным, загадочным для меня существом. Заставить ее двигаться путем личного убеждения я все равно не смог бы. Поэтому я решил просто ударить ее кулаком в бок. Лошадь повернула голову немного в бок, посмотрела на меня неопределенным взглядом и взмахнула хвостом. «Послушайте», — нетвердо произнес я, — «она не едет». «Поводья натяните», — со смехом сказала Ариадна Сергеевна. «Ну?» Лошадь действительно пошла, решив, очевидно, что у нее еще останется много времени, чтобы сбросить меня в какую-нибудь канаву. В течение первых 10 минут Ариадна Сергеевна добросовестно исполняла свои педагогические обязанности. «Не держитесь за гриву», – заботилась она, – «и за седло не держитесь». «Зачем вы сползаете на бок? Да вы не бойтесь! Ай, ай, ну что вы делаете? Разве можно кричать лошади в ухо? Трясет? Ничего, на пятый раз и не заметите». Привыкните! Я уже перестал рассчитывать на благополучный исход прогулки. Тем более, если бы мне и предложили сесть отдохнуть, вряд ли я смог бы сделать это с удовольствием для себя. Седло в этом отношении сыграло весьма неблаговидную роль. Лошадь, и я ее вполне понимаю, делала все, чтобы отравить мне спокойное состояние. Она с удовольствием перепрыгивала каждую канавку, математически высчитывая, на какую сторону я должен при этом отлететь. Иногда она резко останавливалась, предоставляя мне широкую возможность перелететь через голову. «Вот приучитесь», — ободряла Ариадна Сергеевна, — «мы кавалькаду устроим». «Устроим». «Сейчас», — охотно предложил я, — «вы поедете, а я слезу и пойду пешком, хорошо?» «Ну, это не кавалькада», — засмеялась она. «Она чего-то хочет, лошадь эта», — тревожно сказал я. «Ей-богу, не знаю». «Смотрите, чтобы не сбросила», — спокойно ответила Ариадна Сергеевна. «Поезда боится». Я знала одну лошадь, которая даже от велосипедных звонков... Может быть, у той лошади была своя интересная для любителей история, но мне, к сожалению, не пришлось дослушать ее, потому что другая лошадь, с которой сейчас было связано мое существование, куда-то резко попятилась, зафыркала, снова забила хвостом и с отчетливым стремлением остаться в одиночестве бросилась в сторону. Очевидно, наши дороги не сошлись. Она бежала обратно, а я, не успев даже выразить своего совершенно справедливого негодования, ощутил под собой какую-то липкую грязь и бутылочные осколки. Первое, что донеслось до меня, это был бешеный истерический смех Ариадны Сергеевны. Упал! Вот упал! Свалился! Упал! Я не стал отвечать, пользуясь очевидностью факта. Тем более, что его могли засвидетельствовать и ранние пассажиры со станции, которым все случившееся казалось необычайно веселым. «При первой же встрече со мной», — Ариадна Сергеевна протянула руки, посмотрела в глаза и вдруг затряслась от бурного, ничем не сдерживаемого смеха. «Не могу! Не могу! Упал! Как упал!» Она произнесла это последнее с такой гордостью для меня, что я даже покраснел. «Не сердитесь, голубчик», — перестав смеяться, сказала она. «Это всегда так бывает. Ну, если не хотите кататься, будем так, на воздухе. Есть, наконец, спорт, ходьба». «Спорт? Ходьба?» — с горечью спросил я. «Для здоровья? Да?» «Ну да. А чего же вы такой?» «Такой? А вот почему. Вы хотите, чтобы я играл в футбол? То есть, иными словами, чтобы меня повели на какую-то площадку, уронили на землю и стали бить грязным мячом по голове, да? Вы хотите, чтобы я ходил пешком мимо каких-нибудь огородов и дрался с собаками? Или мог под дождем за 10 верст от своей дачи, да? Так я вас понял». «Да, но здоровье», — пробормотала она, — «вы такой...» «Городской, затхлый, а то, что я себе руку вывихнул, это не затхлый, нет, вы говорите?» «Ну, как знаете», — обиженно сказала Ариадна Сергеевна. «Для вас же». Больше мы с ней не встречались. Я совершенно оставил всякие заботы о здоровье. Может быть, поэтому, когда я приехал в город, врачи сказали, что я прибавил на 11 фунтов и что мне можно снова садиться за работу». Прозвучала новая литературная запись, рассказ Аркадия Бухова «Путь к здоровью», исполнители Валерий Никитенко и Евгений Теличеев.